Как деградирует мозг алкоголика? Алкогольная зависимость не щадит никого и никогда. Она постепенно сжирает все: физическое и психическое здоровье, отношения с семьей и друзьями, работу, интересы, физическую привлекательность. В конце концов, она забирает главное, что есть у каждого человека – его личность. Скорость формирования алкозависимости разная для разных людей. Я уже говорил, что до третьей стадии доживают только самые соматически крепкие люди. Все остальные разрушаются еще на второй. В какой-то момент алкоголика становится легко распознать по внешним признакам, по его речи и манере поведения. Но и на самых ранних стадиях, когда только сформировалась психологическая зависимость, в человеке уже можно заметить первые симптомы алкогольной дегенерации. Он становится лживым, двуличным и необязательным. Зависимый начинает во всем видеть поводы выпить, теряет интерес к отдыху без алкоголя, постепенно находит оправдание для употребления, не видит проблем в своем поведении. Отрицание собственной болезни – непременный спутник алкоголизма. Пьющий человек будет убежден, что проблема заключается в чем угодно, только не в нем, даже если окружающие будут хором указывать ему на его пристрастие к алкоголю. На второй стадии, когда уже сформировалась физическая зависимость, начинает развиваться алкогольная деградация мозга. Длительная интоксикация, запои приводят к психоорганическому синдрому. Первым его симптомом становится астенический синдром. У человека снижается способность к концентрации, он быстро устает, не может долго заниматься умственной работой, становится раздражительным и тревожным. Появляются нарушения сна. Как правило, на этой стадии алкозависимый еще не теряет работу, но начинает выполнять ее спустя рукава. Прогуливает, халтурит, не проявляет никаких признаков вовлеченности или интереса к выполняемым задачам. Но за счет прежней репутации и профессиональных навыков его еще держат на работе. Часто руководители сами направляют сотрудников в клинику закодироваться, угрожая увольнением. Однако на этом моменте никто не останавливается. У зависимого еще нет проблем, на его взгляд. Работа, зарплата есть, все в порядке. Хотя на деле организм уже находится в ужасном состоянии. Нет ни одного органа, который не страдал бы от алкоголя, но все чаще всего вспоминают именно про печень. Печально смотреть на то, как алкоголик после месячного запоя пытается пить препараты для восстановления печени, надеясь, что плюс на минус дает ноль. Идея не принимать гепатотропный яд ему в голову не приходит. Психоорганический синдром нарастает. Добавляются нарушения эмоционального контроля, аффективные взрывы. Пьющий человек становится агрессивным, дрочливым, начинает кидаться на родственников. Зачастую это заканчивается приводами в полицию. Всем нам знакомы истории, когда пьяный муж избивает жену, она пишет заявление в полицию, а потом забирает его. Все это повторяется по кругу. Женщина привыкает к тому, что ее бьют, алкоголик к тому, что можно распускать руки. Иногда алкозависимый в пьяном угаре по привычке поднимает руку уже на постороннего человека и получает отпор, после которого его приходится долго лечить. А нередко, к сожалению, такие истории заканчиваются и убийствами. Следующая ступень вниз по лестнице алкогольной деградации – это появление сверхценных идей, часто параноидального характера. Это могут быть подозрения, что весь мир ополчился против него, или бред ревности у мужчин, который часто усиливается импотенцией. Алкозависимый начинает следить за женой, постоянно закатывать скандалы. У ссор есть и вторичная выгода. Демонстрируя оскорбление и уличая супругу в измене, он находит еще одно оправдание для своего алкоголизма, дает повод не выделять деньги на содержание семьи и тратить их на алкоголь. Следствием хронического алкоголизма в конце концов становится корсаковский амнестический синдром, при котором человек не может запомнить недавно произошедшие события, сохраняя память о прошлом. На фоне этого возникает амнестическая дезориентировка, когда больной не может назвать сегодняшнее число, месяц, год и так далее. К нам в клинику часто попадают пациенты именно в таком состоянии. Они не могут сказать, сколько именно времени они провели в запое. Говорят, что 1-2 дня, в то время как родственники рассказывают о неделях или месяце. При этом пациент не врет, он действительно не помнит. Иногда к этому подключаются ложные воспоминания, конфабуляции. Человек может рассказывать о событиях, которых не было на самом деле. Находясь у нас на лечении, такие пациенты часто уверяют родственников, что к ним врачи не подходят, их не лечат, хотя все процедуры проводятся по графику. В этот момент нам приходится предъявлять близким процедурные листы с росписями больного за каждую манипуляцию и объяснять, что это такое нарушение. Еще одно тяжелое поражение мозга, возникающее вследствие длительной интоксикации, энцефалопатия Гайе-Вернике. Это острое поражение среднего головного мозга и гипоталамуса, возникающее из-за дефицита тиамина. Характеризуется спутанностью сознания, апатией, дезориентацией, отсутствием связанного мышления, расстройствами понимания и восприятия и так далее. Психиатры и неврологи восстанавливают таких пациентов годами, но все равно в подавляющем большинстве случаев человека ждет слабоумие и тяжелая инвалидность.